25-31 Гольф, Вязовка, отвечаю. Вязовка, 25-31 Гольф, добрый день, экипажа. Значит, иду к вам, давление 1005, иду на 1000 метров. У вас условия посадки какие? 25-31 Гольф, значит, точка работает с давлением 7,47, посадочный у нас 2,35, у земли 240 градусов до 6 метров. 25-31 Гольф, принял. Я сейчас пока с Ульяновском работаю, потом запрошусь с вами, буду отработать посадку. Принял, ждем. 25-31 Гольф. Ждем. Я 25-31 Гольф, работаю с вами, удаление 10, готовлюсь к посадке. 25-31 Гольф, установите давление 7,47, снижайтесь на КТА 300. 25-31 Гольф, принял, 300 метров. На третьем заход разрешил. Посадочный 2,35, у земли 250 градусов до 5 метров. 25-31 Гольф, посадку разрешили, информацию принял. 25-31 Гольф, посадка, решите руление на основную стоянку. 25-31 Гольф, посадка по 105 минута, на 108 освобождение вправо по РД-2. Принял, освобождаю по РД-2. На вышке. Отвечаю. А свои дальнейшие планы подскажите? Я сейчас сначала подрулю. Мне куда? Прямо, да? Да подруливайте КДП и здесь разворачивайте, вас представитель здесь. Все, понял. Дальнейшие планы. У меня, значит, 11 UTC вылет на Пензу. 11 UTC на Пензу, принял. 25-31 Гольф. Все, разворачивайтесь против ветра, 240. Разрешите запуск. Сейчас по плану у меня 11.00 UTC на Пензу. 25-31 Гольф, запуск разрешил, давление 7,46. Разрешили. Все, предварительно. 25-31, разрешил, занимайте предварительное по первой РД. Первая РД, это куда, направо мне, да? Да, вход сначала полосы, после матросов прорулите метров 100. 25-31 Гольф. Один вправо, вправо, сворачивайте. Теперь влево и рулите в сторону полосы. По ней рулите, потом дальше вправо на 2.35. Принято, 25-31 Гольф. 25-31 Гольф на исполнительном. Решите взлет, взлет готов. 25-31 Гольф, взлет разрешил 270 градусов до 6 метров. Взлетаю. Борт порядок, решите уход на маршрут. 25-31. На первом нас разрешил на связь с посадкой 120,8. Понял, 25-31 Гольф. Работаю 120,8. Всего доброго, спасибо вам. Счастливого пути. 2353. 02353, Вязовка, отвечаю. Добрый день, Вязовка. 02353. Контрольная связь. Расчетное время прибытия в 40-ю минуту. Принял. Значит, точка работает с курсом 235 градусов. Давление аэродрома 7,46. У земли 270 градусов до 8 метров. Так что курс посадки будет 2,35. Над точкой пройди крылышками по машине для радости. Принял. 2,353. Хорошо. Связи. Связи. 02-353. 02-353, Вязовка, отвечаю. Подхожу к точке под ваше управление 900. Разрешите снижение. 02-353, установите давление 7,46. Разрешил снижение 300. Разрешили снижение 7 до 300, по давлению 7,46. Вот в круг доложите. 353. Разрешите снижение к первому с проходом с курсом 1,5. 02-353. Снижайтесь пока до высоты круга 300. На кругу до 50 метров на стадом пройдете. Пройдем с обратным стартом, потом развернемся и заход сделаем. Точно, вас тут готовится встречать, для муварит. Под капканом. 353 проход. Разрешил проход. К третьему, что разрешил? К третьему, 353. Закрыл двигатель, посадка. 303, посадку разрешил. У земли 250 градусов до 6 метров. Разрешили, условия принял. 2353, посадка, 40-я минута. Освобождение влево по второй в капкан. Принял, влево по второй в капкан. 3503, выключение по готовности, решил. 1724, Гольф, добрый день. 1724, Гольф, Вязовка, отвечаю. 1724, подхожу к Новоульяновску на 500 по давлению аэродрома по Боротаевке. Подскажите условия. 724, установите давление 745, точка работы с курсом 235 градусов. У земли 250 до 8. 45 на приборе, 235 курс посадочный. Принял? То есть это с воды заходить, да? Правильно? Да, заходите со стороны Волги. Были у нас уже? Один раз был. Разберемся. Снижайте так, четвертому 200. И вот снижаю четвертому 200. Так, куда? Вот так матросики увидите, перелет 100 метров и прямо посередине садитесь. У вас колесики-то маленькие, да? Нормальные колесики. Ну, увидите там белую полосу, вот ее надо перелететь. Принял 17-24, белую полосу. Просто где-то метров 30-40 находится. Так и сделаем. Сейчас сделаем проходик, осмотримся и зайдем спокойнее. Четвертый доложит. 4. На четвертом. А проход? Первому 100 разрешил на полосы. Потом к третьему 100 метров набирайте. Набираю к третьему, лево. 4, на третьем заход разрешил. Метров. Принял 4. По второй. Вполне право по второй. Все, подруливайте к КДП, разворачивайте против ветра. Поближе к КДП, подруливайте к КДП. Принял, отлично, потом все смотрите. Эти вырулить. 17-24, установите давление 7-45. Выруливайте по второй. Исполнительный 2-35, вправо по полосе занимайте. 17-24.